Глава 4. Наверное, Горацио взял его к себе в кабинет. Или сэр Кормак там навестил его, как мы иногда делаем, — сказала Нова. Она не понимала, почему Генри не терпелось поговорить с ней наедине. Обеденный перерыв начался немного раньше. На каникулах в этот час Нова и Генри еще гуляли вдоль Темзы. Сейчас... В первый учебный день им полагалось сидеть на кухне с кошками и одноклассниками. Но после занятий Генри прошептал Нове на ухо только два слова. «Лунный свет». Они попросили у Горацио разрешения еще раз покинуть на перемене башню. Горацио даже слушать их не стал и просто кивнул. Он был настолько поглощен беседой с сэром Кормаком о легенде о кошке на вечерней звезде, что даже не замечал, как Рик и Руби играют его шнурками. Новые Генри поспешно ускользнули, довольные тем, что не пришлось отвечать ни на какие вопросы. Лунный свет был заброшенным плавучим домом на Темзе. Перед летними каникулами он служил временным убежищем для телохранителей королевы Куин, полуночных кошек. Новые Генри приходили туда, когда им нужно было обсудить то, о чем им не хотелось говорить в башне. Они сидели в тени, на той стороне лодки, что выходила на реку. Так они оставались укрытыми от взглядов многочисленных прохожих. Мягкие волны бились о борт корабля, и несколько чаек качались на Темзе. Нова вздохнула свежий сентябрьский воздух, который уже пах осенью. «Он был там один», — упрямо сказал Генри. «Тогда, когда Горацию все мы уже давно сидели в классе. Понюхав сэра Кормака, я тут же представил себе кабинет Горацио. Лавандовые подушки, пчелиный воск, книжная пыль и эти отвратительные фиолетовые чернила, которыми он иногда пишет. Понятия не имею, какой у них состав и где он их берет. Все те места, которые я перечислил, сэр Кормак посетил раньше». «До того!» Нова кивнула. Она верила Генри. Если он что-то чуял, то в этом можно было не сомневаться. Тем не менее, она считала его беспокойство по поводу сэра Кормака, их нового приглашенного учителя, преувеличенным. «В кабинете Горацио всегда сидят какие-то кошки», сказала она, глядя на проплывающий мимо лунного света прогулочный катер. Несколько пассажиров радостно помахали им рукой. «Но только в присутствии Горацио!» — возразил Генри. «Вот почему он всегда закрывает дверь, а не оставляет ее приоткрытой, как другие двери в башне!» «Сэр Кормак каким-то образом ее открыл и обнюхал весь кабинет! От него даже пахло пылью от засохших лепестков роз в углу за полкой паутиной!» Нова пожала плечами. «Кошки такие любопытные», — заметила она. «В любом случае, сэр Кормак нравится мне куда больше, чем этот Густав. Он такой странный. Пора бы тебе сказать ему, чтобы он освободил твое место». Она покосилась на Генри, чей задумчивый взгляд терялся где-то между противоположным берегом и Тауэрским мостом. Однако Генри продолжал стоять на своем. «С этим сэром Кормаком что-то не так. У меня предчувствие. Как только мы встретим Эдисона, нужно спросить у него, что он о нем знает. Если сэр Кормак настолько хорошо известен в кошачьем мире, как о нем говорят, то это не составит труда». Генри огляделся, словно ожидая, что Эдисон вот-вот вынырнет из-за угла. Нова не хотела спорить с Генри и промолчала. В последнее время встретить Эдисона днем почти не удавалось, зато его всегда можно было найти при дворе королевы Куин. В начале летних каникул ее это еще удивляло. Эдисон был уличным котом и постоянно твердил, как он ценит свою свободу. Королева Куин ему нравилась. Но как же он ненавидел все эти дворцовые правила и соблюдение кошачьего этикета! Нова знала, что притягивало Эдисона ко двору. Зия. Красивая сиамская кошка с глубокими голубыми глазами и отвагой львицы. Эдисон был по уши в нее влюблен, но все не осмеливался признаться ей в чувствах. Зия уже несколько недель служила придворной кошкой королевы Куин, поэтому Эдисон большую часть дня слонялся по дворцу. Он делал вид, что заботится о безопасности королевы Куин, но на самом деле не мог вынести разлуки с Зией. «Кстати, кто тебе звонил?» — спросила Нова в надежде вырвать Генри из размышлений. На короткой перемене Горацио протянул Генри свой старомодный мобильник, и Генри исчез с ним в саду. С тех пор у Новы не было времени спросить, с кем он разговаривал. «Это...» поморщился Генри. «Просто мои родители». Со стороны Генри было мило, что он старался как можно меньше говорить о своей семье. Так им не приходилось говорить о родителях Новы. Он вел себя так, словно они собратья по несчастью. Ни его, ни ее родители не было рядом, так что им приходилось обходиться без них. Но в отличие от отца Новы, который скрывался от полиции, и ее матери, пропавшей без вести много лет назад, Генри своим родителям мог хотя бы позвонить. И большую часть времени он знал, в какой части света они находятся на своем исследовательском корабле. «И что они хотели?» — продолжала расспрашивать Нова. Генри поерзал на досках лодки. «Они сказали, что планируют невероятно захватывающую поездку в Африку и вернуться в Англию только после Рождества». Он склонил голову на бок и посмотрел на реку, как будто заметил какую-то особенно интересную чайку. «Понятно», — сказала Нова. Какое-то время она смотрела на воду, гадая, когда же снова увидит своего отца. «Интересно, он все еще в Шотландии?» С задней стороны палубы донесся шум. Нова и Генри одновременно развернулись и увидели, как с поручней на берег спрыгнула тощая серая полосатая кошка. «Срочная доставка для Новой!» — крикнула кошка и скрылась из виду. «Это еще кто?» — спросил Генри. Он подхватил с пола позади себя кусок белой ткани, сунул его под нос и понюхал. «Пахнет песочным печеньем и колокольчиками!» — констатировал он и задумчиво добавил. «И немного...» Он замялся. «Тобой?» Нова нахмурилась и взяла ткань из рук Генри. Она была мягкой, легкой и что-то ей напоминало. Она развернула ее и увидела, что уголки потрепаны, а во многих местах на ткани — дырки. Она провела по ней рукой. В одном углу виднелся вышитый цветок — лилия. «По-моему, — сказала Нова, — это мой платок. По крайней мере, в детстве у меня такой был. Я всегда брала его с собой в постель». Сердце Новы громко колотилось. «Может, папа вернулся? Он всегда посылал ей маленькие подарки, чтобы показать, что он рядом». «Почему эта кошка принесла его сюда?» — нахмурившись, спросил Генри. Нова задумалась. «Бессмыслица какая-то. Ее папа не Филидикс и никогда не смог бы убедить кошку передать Нове сообщение». Ответить на вопрос Генри она не успела. На берегу с другой стороны лунного света возникло какое-то движение, и, судя по звукам, оно было определенно связано с кошкой. Новые Генри дружно вскочили, помчались по скользким доскам корабля и спрыгнули на берег. Там собралась небольшая группа людей. Из центра толпы доносилось громкое и возмущенное мяуканье. По крайней мере, для прохожих на набережной это звучало как мяуканье. Зато новые Генри понимали каждое слово. «Не трогай, я и сам справлюсь! Убери от меня свои скользкие холодные руки! Мой желудок слишком чувствительный! Ай!»